Примечание журнала Сената за 5 августа и 5 ноября. Записки Екатерины в Московском архиве Министерства иностранных дел. Конец примечания. Уволен был в отставку генерал, вышедший вторым из школы Семилетней войны граф Захар Чернышов. Уволен был по причине неизвестной. Как видно, Чернышов думал, что его станут удерживать, и обманулся. Отставку дали, он стал просить представиться императрице, думая поправить свое дело при личном свидании, надеясь привести на память прежнюю благосклонность к нему Екатерины, когда еще она была великою княгинью, но и в этом было ему отказано. Тогда Чернышов написал покорное письмо, просил прощения и высказал готовность вступить снова в службу. Он был принят в службу в следующем году, получил прежнее место вице-президента военной коллегии. Примечание. Сборник Русского исторического общества. Том 7. Можно догадываться, что Чернышову оказано было неудовольствие по поводу дела Хитрово, что и заставило его подать в отставку. Конец примечания. Не так было с генералом, которого считали первым в выпуске школы Семилетней войны. Румянцев, думая, что его поприще кончено при Екатерине вследствие благосклонности к нему Петра III, подал просьбу об отставке, но получил от императрицы следующее письмо. «Господин генерал Румянцев, я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришло с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, которые вижу, что совсем вам неизвестны. Вы судите меня по старинным поведениям, когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший ваш фавер ныне вам в порог служить будет. Неприятели же ваши тем подкреплять себя имеют. Но позвольте сказать, вы мало меня знаете. Приезжайте сюда, если здоровье ваше вам то дозволит. Вы приняты будете с той отменностью, которую ваши отечеству заслуги и чин ваш требуют. Не думайте же, чтоб я против желания вашего хотела сама принудить вас к службе. Мысль моя от того отдалена». Не токмо заслуженный генерал, но и всякий российский дворянин по своей воле диспонирует о службе и отставке своей. И не то, чтоб я убавить он и прерогатив хотела, он и паче при всяком случае подкреплю, а сие единственно пишу, дабы мы друг друга разумели, и вы могли бы ясно видеть мое мнение. Если тогда, как вам на смену другой бы прислан, обстоятельства казались и были действительно конфузны, что, может быть, и вам поводом служило к подозрению о моей к вам недоверенности, то оное приписать должно случаю тех времен, кои уже миновались, и которых и следу в моих мыслях не осталось. Румянцев остался на службе. Письмо это собственноручное из Москвы 13 января 1763 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Письмо оканчивается так. «Итак, в ожидании другого от вас письма, в котором имеете мне знать дать, исполните ли вы жадное желание вашей фамилии видеть вас и остаетесь ли вы при силе вашего последнего письма, в том и в другом случае я неотменно остаюсь вам доброжелательная Екатерина». Это второе письмо императрицы к Румянцеву сохранилось в том же архиве, и первое письмо, не собственноручное, а только подписанное от 5 августа 1762 года, где Екатерина в ответ на письмо Румянцева, извещавшего о своей болезни, позволяла ему для излечения жить в деревне или ехать на воды. Екатерина не забыла и о приятеле Румянцева, Волкове, не забыла о блестящих дарованиях этого человека. К ней стали приходить частые жалобы на оренбургского губернатора Давыдова. Она решилась сменить его и назначить на этот важный пост Волкова, причем особенно важно было доверие к нему императрицы, выраженное в указе оренбургского вице-губернатора Волкова туда же, в губернаторы, с тем полномочием, что ее императорское величество ему доверяет по его в делах способности к ее императорскому величеству от себя самого всякие представления делать и присылать проекты. Примечание журнала Сената за 13 июня. Сборники Русского исторического общества, том 7, конец примечания. Третье лицо, о котором часто упоминалось в бывшее правление, Гудович, не отличался ничем, что бы заставило об нем помнить и удерживать на службе. Мы видели, что Сенат указывал на необходимость отнять у него слободы, пожалованные Петром III. Екатерина согласилась с сомнением Сената. Слободы были отняты, и в вознаграждение Гудович получил 10 тысяч рублей. Примечание, сборники Русского исторического общества, том 7, конец примечания. Старый слуга, который пользовался особенным расположением Екатерины, когда она еще была великою княгинею, и пострадал за это расположение, Андрей Чернышов, оказался бесполезным на службе, был отставлен, но получил генерал-майорский чин. Примечание. Журналы Сената за 2 апреля. Конец примечания. Только в этом году было покончено с Тотлебеном. Военный суд приговорил его к смерти. Но императрица, принимая во внимание, что злой его умысел никаких вредных следствий для государства еще не имел, и преступник около 3 лет сидел под арестом, приказала вывести его за границу под крепким караулом, отняв все чины и ордена. Исчезали совершенно или только на время деятели прошлых царствований. Другие из их же среды выступали вперед после кратковременной опалы. Но людей новых еще не было. Тех людей, которых Екатерина называла своими воспитанниками и к которым была так пристрастна. На первом плане стояли Бестужев и Панин, первый знаменитый канцлер елизаветинского времени, другой его воспитанник относительно внешней политики. Но теперь, когда они стали рядом, перед развалинами старой системы, между воспитателем и воспитанником возникло несогласие, соперничество. В одном они оба были согласны – в отвращении ко всякому сближению с Францией. Но сильно разнились в том, что старик Бестужев не хотел слышать ни о Франции, ни о Пруссии, хотел восстановления старой системы, старого союза между Россией, Австрией, Англией и Саксонией – с тем, чтобы курфюрст саксонский по-прежнему царствовал в Польше. Но Панин совершенно порвал с стариною и думал о новой системе, о Северном Союзе, Северном концерте или аккорде, по тогдашнему выражению, союзе между Россией, Пруссией, Польшей, Англией и Скандинавией, противопоставленным Южному Союзу между Францией, Испанией и Австрией. Упрямый Бестужев не уступал своему воспитаннику, и между ними произошел явный разрыв. Панин объявил прусскому посланнику Сольмсу: «Я рассчитался с графом Бестужевым, я заплатил ему за все прежние обязательства, я ему не должен ничего, и он не в числе моих друзей». из депеши Сольмса от 9 января. Вероятно, Панин разумел свои хлопоты по делу об оправдании Бестужева. Оправдательный манифест был написан им. Спустя слишком полгода после того разговора Панин жаловался Сольмсу на свое положение и высказывал желание удалиться от дел вследствие влияния Бестужева. Из депеши Сольмса от 12 августа.